Глава 8. Дождь в лесу. Часть 1. Вечер. В комнате студенческого совета Ариэль тихо размышляла. Она думала о всех тех радикальных мерах, на которые она пошла. Ей даже пришлось под прикрытием частично разрушить общежитие, и все равно все закончилось неудачей. Сильфи ждала, что та скажет с кротким видом. «Ты не пыталась забраться к нему в постель?» «Как будто я смогла сделать что-то подобное», – закричала Сильфи в ответ на слова Люка. Она предпочла сохранить тайну, что сильно колебалась по этому поводу, а в самом конце просто слишком испугалась. Люк в ответ на крик лишь пожал плечами. Похоже, он так и думал, что все закончится именно так. «Люк, что ты думаешь?» «О чем?» «О действиях Рудеуса». Ариэль была в раздумьях, все подготовлено было идеально, однако они потерпели неудачу. «Не думаю, что это было просто совпадение». «Уверена, что так». Даже при том, что пришлось разыграть инцидент с разрушением общежития, создается впечатление, что все попытки были предотвращены. Еще до того, как это случится. Конечно, можно сказать, что все из-за нерешительности Сильфи, но это еще не все. За всеми поступками Рудеуса чувствуется какой-то замысел. В первую очередь, чтобы такой мастер ни разу не проснулся и никак не отреагировал на все эти метания Сильфи. Но то, как она вставала с кровати, то ложилась обратно всю ночь напролет. Такого просто не могло случиться. И почему он ничего не сказал? «Все-таки это моя вина?» Рудеус заявил, что не хочет никакой вражды между ними и мной. Хотя я и не понимаю причин, может быть, в его глазах Ариэль выглядит значительной фигурой? Вроде того, как я сама осторожничаю и побаиваюсь Рудеуса куда больше, чем это необходимо. Я тоже не хочу никакой вражды с Рудеусом Грейротом, взаимная любовь, не так ли? Отпустив шутку, над которой было слишком тяжело посмеяться, Ариэль вздохнула. Все-таки, похоже, лучшим методом, который мы можем использовать, это так или иначе заставить его вспомнить о Сильфит. Теперь, в этот момент, я уверен, он давно забыл о ней. Услышав слова Люка, Ариэль снова задумалась. Конечно, вероятность, что он забыл, высока. С момента расставания Рудеуса и Сильфи прошло уже 8 лет. За 8 лет любой может забыть. По крайней мере, за прошедший год Сильфи ни разу не слышала, чтобы Рудеус вспоминал ее имя. В таком случае, вероятность, что он забыл о существовании Сильфи, высока. Интересно, как можно заставить его вспомнить? Ариэль попыталась поставить себя на его место. Даже я не вспомню именно служанок, что служили мне 8 лет назад. Однако некоторых я все же помню. Например, Лилию. К тому времени, как я достигла сознательного возраста, она уже ушла. Но я все еще помню, как она сражалась с убийцей у меня на глазах, чтобы защитить меня. «Сильфи, у вас были какие-то воспоминания между ним и тобой?» «Воспоминания?» «Верно. Люди запоминают друг друга благодаря способностям и ярким воспоминаниям. Вот почему дворяне устраивают приемы по любому случаю, приглашая на них как можно больше людей. Пытаются задобрить друг друга лестью, танцуют, исполняя сложные танцы. Они стараются произвести хоть какое-то впечатление. Поскольку дворян много, просто случайно встретившись с ними, легко вскоре их позабыть. Сильфи легко запомнит благодаря ее способностям. Она умеет применять безмолвные чары. По всему миру наберется едва ли горстка таких. Людей же, что могут применять их в возрасте Сильфи Рудеуса, их вовсе почти нет. Однако даже это не помогло Рудеусу вспомнить. Интересно, почему? Это было то, чего Ариэль и другие никак не могли понять. Но первая причина для этого заключалась в том, что в прошлой жизни Рудеус был неудачником. У него была твердая уверенность, что если даже он что-то может, другие люди могут это делать не хуже. Вторая же заключалась в том, что он был довольно близко знаком с людьми вроде Руджерда, Киширики, Орстеда и Бодигади. Постречав всех этих людей с их просто ошеломляющей силой, он пришел к заключению, что существует множество людей в этом мире, куда более удивительных, чем он сам. Отсюда последовал резонный вывод, что и пользователей безмолвных чар должно быть приличное количество. И, наконец, само существование принцессы. Не просто какие-то абстрактные люди где-то там пользуются безмолвными чарами. Страж принцессы тоже умеет их применять. Этот факт тоже повлиял на его суждение, приведя к неправильному выводу. Раз уж страж принцессы способен на это, то наверняка многие занимающие подобное положение тоже так могут. Воспоминания? Я ведь уже рассказывала о том, что надо мной издевались в детстве. «Да, я уже слышала, что над тобой издевались из-за цвета твоих волос». Кстати, Сильфи так и не рассказывала им, что раньше цвет ее волос был зеленым. Она думала, что если станет известно, что они были зелеными, принцесса, Люк начнут смотреть на нее по-другому. Не то, чтобы она им не доверяла, просто ей было страшно. Поэтому она сказала, что цвет ее волос рождения был белым, и продолжала повторять это. Порой очень сложно сознаваться в сказанной однажды лжи. К тому же она воспринимает это как настоящее благословение, что ее волосы побелели и уже не вернулись к прежнему цвету. «Я встретилась с Руди, когда он спас меня от этого. Это самое дорогое для меня воспоминание». «Полагаю, что так». Ариэль задумалась над этим. Подстроить атаку хулиганов на Сильфи, а Рудео спасет ее от них. Такого рода замысел. Одно время Люк часто разыгрывал подобную комбинацию. Он знал, что и как. Тем не менее, тут есть проблема. Сильфи сильна. Может, сейчас она и выглядит жалко, но когда дело доходит до битвы, ее решения быстры и точны. Скорее всего, если на нее нападут хулиганы, она просто поубивает их. И Рудеус также вполне признает силу Фитца. Наемники способны загнать Сильфи в угол. Удивлюсь, если хотя бы один. Хотя есть. Недавно здесь, в этом городе, остановилась группа сильных бойцов, клан Удар Молнии. Если предложить им достаточно денег, уверенно, можно будет их нанять. Однако я слышала слухи, что они поддерживают дружбу с Рудеусом. Слухи вроде того, что Рудеус Болотный и предвестник Грозы Солдат, и следом молнии пили чай в кафе. Судя по рассказам Элиналис, Драгон Роуд и Клифф Гримуар тоже там были. Так что идея нанять клан Удар Молнии отклоняется. Даже если, к примеру, нанять искателей приключений, совершенно не связанных с ними, скорее всего, известность искателя приключений Рудеуса Болотного куда обширнее, чем думала Ариэль. Даже если она попытается отыскать каких-то незнакомых наемников, есть вероятность, что они все равно могут иметь какие-то связи, о которых просто неизвестно. И даже если пойти по этому пути, не задумываясь о возможных сложностях, все может сильно усложниться. Кто-то может серьезно пострадать. У Ариэль не было ни малейшего желания, чтобы появились жертвы. Можно, конечно, нанять простых головорезов, шатающихся по округе, это тоже возможно. Однако, если они окажутся слишком слабыми, это может привести к тому, что Рудеус разочаруется в Сильфе. Неплохо, конечно, создать между ними связь в духе. Я защищу тебя. Но когда дело доходит до образа надежного сэмпая, который Сильфи так старательно выстраивала, высоковероятно, что это может привести к противоположному эффекту. Лучше избегать сценариев, когда могут повредить образу Сильфи, пока это возможно. Давайте проводить подобную политику. Итак, идея с нападением хулиганов отклоняется. У вас нет каких-то других общих воспоминаний? Было еще одно. Вспомнив, Сильфи вся покраснела. Поначалу Руди думал, что я была мальчик, но потом однажды, когда мы практиковались магии, начался ливень. Он был такой сильный, что нам пришлось отправиться в ванную в доме Руди. И Руди силой попытался раздеть меня. Дойдя до этого момента, Сильфи посмотрела в сторону Люка. Поймав этот взгляд, Люк ничего не сказал, он просто прикрыл уши руками. Этот парень умеет читать настроение. А потом он стянул с меня трусики, затем он все увидел. По крайней мере, он понял, что я была девочкой. После этого Рудеус был очень расстроен, пока Сильфи сама не заговорила с ним. К слову о том, что было тогда сказано, Ариэль уже слышала прежде, поэтому она лишь кивнула с понимающим видом. Уверена, что причина, по которой Рудеус не пытается раскрыть истинную природу Фитца, кроется именно в этом прошлом. Даже если он не помнит саму Сильфи, уверена, в его подсознании засело, что если попытаться силой выяснить это, ничего хорошего из этого не выйдет. Одновременно я подумала, что это может быть наилучшим способом. Мы воссоздадим такую же ситуацию, заставив его раздеть Сильфи своими руками. Я поняла. Тогда давайте на этом и сыграем. Это мое последнее слово. Люк, можешь убрать руки от ушей? Я расскажу о нашем новом плане. Однако тут Ариэль вспомнила, до какой степени может трусить Сильфи, если ничего с этим не сделать. Уверена, в результате все закончится так же. Но прежде я хочу удостовериться в одной вещи. Что? Да? Сильфи, кем ты хочешь стать для Рудеуса? После этого вопроса Сильфи задумалась об этом. Кем она хочет стать для Рудеуса? Что ей хочется делать? Она чувствовала, что хочет быть вместе с ним. Она страстно любит его. Она всегда любила его. У нее давно были мечты об этом. Верно, например, о жизни после того, как она выйдет замуж за Руди. Дом, который в ее воображении был тем самым домом, в котором Руди жил в деревне Буэна. Они бы жили точно в таком же доме. Они спали бы вместе в одной кровати, когда она просыпалась бы по утрам, Руди лежал бы рядом с ней. Желал доброго утра и целовал. Потом он одевается и идет на свою утреннюю тренировку. Она же готовит завтрак внизу. Это обязанность жены готовить для семьи завтрак. Ничего страшного, если он выйдет не таким изысканным. Однако, поскольку Руди много ест, лучше приготовить побольше. К тому времени, как завтрак готов, Руди уже возвращается домой, а потом он ест, говоря, что сегодня еда опять просто объедение. Ну, может и нет. Руди просто всецело поглощен едой, пока Сильфи наблюдает за этим с улыбкой. Если ему что-то нужно, Сильфи прислуживает ему. После завтрака Руди отправляется на работу. Она провожает его, дав ему с собой коробку с обедом. Сильфи же отправляется к принцессе Ариэль. Они оба работают прямо как родители Руди. Похоже, она не особо представляет, что за работа может быть у Руди, но для мечты это вполне допустимая погрешность. Когда работа Сильфи подходит к концу, она возвращается домой, планируя встретить Руди в прихожей. Увидев Сильфи, он искренне улыбается и, стряхнув снег с плеч, нежно ее обнимает. Они вдвоем проходят дом и разжигают камин. Вскоре все готово для купания. Помывшись, она готовит ужин. Пока она занята, Руди сидит перед камином, возможно, делая фигурки. Затем они вместе ужинают. В отличие от завтрака, Руди куда более разговорчив. Он рассказывает, что сегодня было на работе и что интересного с ним случилось. Все это звучит потрясающе. Такого Сильфи даже представить не могла. Сильфи искренне говорит об этом, хихикая. Когда ужин наконец закончен, они вместе уютно устраиваются на диване у камина. Сильфи нежно прижимается к Руди, а он ласково обнимает ее за плечи. Иногда они о чем-то говорят, иногда просто молча наслаждаются теплом друг друга. А потом их взгляды встречаются. Их лица постепенно становятся все ближе. А потом они сливаются в поцелуи. Руди тушит огонь в камине, берет Сильфи на руки и несет ее в спальню. Руди иногда говорит всякие неприличные вещи, так что он может спросить. «Как думаешь, сколько детей нам стоит завести?» И тогда я тоже стала бы немного неприличной и ответила: «Ох, Руди, а сколько ты от меня хочешь?» Руди бы рассмеялся и ответил: «Хотелось бы побольше, раздевая меня», а потом я, хихикнув, ответила бы: «Тогда нам стоит заниматься этим побольше». Так бы все и было. После того, как Ариэль кашлянув переварил эти фантазии, Сильви залилась краской, в крайнем смущении теребя свое длинное ушко, а потом и вовсе спрятала лицо в ладонях. Посмотрев на эту картину, Ариэль спокойно продолжила: «Тогда вопрос, просто представь, что на твоем месте другая женщина, и подумай об этом». В воображении девушки тут же предстала яркая картина, той, кто занял ее место жены Сталана Нахоши. Сильфи же могла лишь со стороны из окна соседнего дома наблюдать за их любовью. Потом Руди и Нахоши заметили, что Сильфи наблюдает за ними, рассмеялись и закрыли шторы. «Тебе ведь не нравится это, верно?» «Я... мне это совсем не нравится». «Очень хорошо». Ариэль серьезным видом кивнула и продолжила: «Сильфи, этот план полностью зависит от того, сколько усилий ты готова в него вложить». «Ух, да». Ариэль подумала, что этого все еще недостаточно, и тогда она с жаром заявила: «Трусливый провал, как прошлой ночью, непростителен. Если ты опять повторишь то же самое, мы больше не будем тебе помогать. Тебе даже этого недостаточно. Именем своим второй принцессы королевства Асура, Ариэль Анимой Асуры, клянусь, в дальнейшем я запрещу тебе все контакты с Рудеусом Грейротом». Конечно, это все только способ расшевелить Сильфи, однако эти слова заставили девушку судорожно сглотнуть. Убедившись в том, Ариэль добавила еще одну: «Воспринимай это серьезно». «А, да». «Очень хорошо». Ариэль снова кивнула серьезным видом, затем она обрисовала детали новой стратегии. «С точки зрения Сильфи, мы начали новый план. Был полдень, самое время для обеденного перерыва. Первый этаж столовой. Тут собираются студенты, изыскатели приключений демонических рас. Дворяне смотрят на них, как на недостойных, но по большей части это лишь предрассудки. Ариэль сама говорит, что предрассудки ничего не стоят. Неужели 400 лет людская раса была почти загнана в угол недостойными противниками? Хотя от Ариэль самой, которая сама с предубеждением относится к Рудеусу, звучит это не слишком убедительно. Руди был за самым дальним столиком первого этажа. С ним были и другие, с которыми он дружески о чем-то разговаривал. Руди, Заноба Кун и Бади сама. Джули Чан тоже была там. Она держала чашу в своих маленьких ручках и пила из нее, поглядывая на этих троих. Иными словами, какие требования Бади сама считает необходимыми для куклы? Более прекрасной, чем ее прообраз, эротичность, которая будет завораживать всех, кто ее удивит. Эротичность, как и ожидалось от проницательного Бади сама. А теперь давайте еще выпьем. Кожа Бади сама приобрела темно-коричневый оттенок, он довольно распивал спиртное. Руди и Заноба Кун смеялись, ухмыляясь, в их кубках явно тоже было спиртное. Странно, тут не должно быть никакого алкоголя в столовой. Тут его просто не подают, если только специально не выбраться за пределы университета, чтобы купить его. Кстати, Бади сама, если я скажу, что хочу сделать фигурки Кишерики Самы, как вы отреагируете? Я имею в виду в действительно эротичном виде. Мои невесты, да? Однако я сомневаюсь, что ты знаешь, как выглядит Кишерика в полном рассвете красоты ее идеального тела. Именно поэтому, когда она обретет идеальные формы, то уже не сможет вернуться в прежнее состояние, верно? По этой причине мы должны сохранить ее нынешний очаровательный облик. Неплохой довод, однако она беззаботна, так что может просто опять случайно умереть. Так что даже если она утратит свой нынешний облик, то вероятнее рано или поздно она к нему вернется. Если вы украсите свои владения статуями Кишерики сама на разных этапах взросления, я уверен, ваш замок короля демонов станет поистине великолепным местом. Ты из человеческой расы, для тебя просто невозможно будет увидеть Кишерику во всем разнообразии ее взросления. Все верно, так и есть. Вот почему, чтобы видеть Кишерику сама сразу во всем многообразии ее возрастов, мне необходимо вдохнуть жизнь в свои техники создания фигур, а для этого мне понадобится содействие Бади сама. Хе-хе-хе-хе-хе. При том, что у тебя так много сил, ты предпочитаешь договариваться, как какой-нибудь купец. Это забавно. Меня подкупает такой подход. Отлично, отлично. Скажи мне, чего ты желаешь? Денег или, может, людей? Нет-нет, просто когда дело дойдет до этого, я хотел бы, чтобы вы оказали мне вашу поддержку. С лукавой улыбкой Руди рассмеялся. Удивительно неприятное лицо. Хотя в прошлом Руди не так много смеялся, но каждый раз у него появлялось именно такое выражение. Он совсем не изменился со времен прошлого. В королевском дворце были люди, которые смеялись таким же видом. Если я помню правильно, это был старший советник Дариус. Человек, загнавший нас в угол. Он противник, которого мы не можем простить. Однако, может, потому что Руди смеялся именно с таким видом, то я нормально отношусь к подобной улыбке. Думаю, это что-то вроде признака умного человека. Я слышала, что Руди и Заноба спрашивали разрешение на создание куклы с помощью их магии. Я не совсем понимаю, насколько они в этом хорошо. хороши, но уверена, что их мастерство на весьма продвинутом уровне. Когда мне показали статую красного дракона, хотя она и была недоделана, я искренне подумала, что она просто удивительна. Они взялись за обучение одаренного гнома, и, похоже, даже короля демонов к этому привлекли. Похоже, они воспринимают все это всерьез. Поскольку я тоже могу использовать безмолвный чар, я тоже хотела бы во всем этом участвовать. Но так как я должна выполнять обязанности стража Арель сама, я не могу действительно на это рассчитывать. Рудеус-кун! А, Фит-сэмпай! Когда я кликнула его, на лице Руди отразилась радость. Хотя недавно вела себя весьма странно, похоже, ничего не заподозрил. Все-таки Руди недогадлив. Однако то, что он не относится ко мне с подозрением, значит, что он мне доверяет, верно? Это делает меня счастливой. Как дела? Заноба и король демонов сама буквально пронзали меня взглядами. Здесь немного... Давай поговорим в другом месте. Я понял. Тогда, Заноба, сам закончи наш разговор. Ха! Пожалуйста, можете оставить мне рутинную детали. Руди и Заноба-кун действительно хорошо ладят. Я завидую. Когда ты была в таком же положении, я так завидую. С такими мыслями я вывела Руди из столовой. Выбрав немноголюдное местечко, я перешла к основной сути. Итак, что такое? Лицо Руди стало серьезным. У него такой суровый вид. А, он такой крутой. Сказать по правде, у меня к тебе просьба. Я хотел бы, чтобы ты мне помог. Понятно. Можешь предоставить все мне. Я обо всем позабочусь. Не успела я толком начать, Руди приложил руку к груди, уже ответил согласием. «Пожалуйста, подожди секунду, я даже еще не рассказал о сути. Даже если это что-то серьезное, я не стану отказывать. Такой надежный. Мне даже стало неприятно обманывать Руди подобным образом, хотя не иметь возможности рассказать ему, кто я, куда более болезненно. Я ведь уже рассказывал тебе, что на днях Ариэль сама останавливалась на ночь у одного дворянина, верно? Похоже, этот человек нанял удивительно сильного стража. Ты хочешь, чтобы я побил этого парня? Что? Нет, это не так. Ясно, это хорошо. Я не очень силен в бою». «Говорит, что ты не очень силен в бою. Может, Руди так пошутил? Может, мне стоит посмеяться? Нет-нет, прямо сейчас мне надо продолжить наш разговор». Похоже, что Ариэль сама была уязвлена хвастовством этого человека, так что она отпарировала этой фразой «Наш Фиц удивителен». «Хо, а потом?» Дворянин ответил, что «Мой страж способен отправиться в самую чащу леса Града с группой и всего 4 человек и принести оттуда редкий цветок, растущий лишь там». После этих слов Руди приложил руку к подбородку, похоже, внезапно о чем-то задумался. «Если речь зашла о цветке, что растет только в глубине леса Града, это должно быть ледяная бахрома». «Верно. Его лепестки служат сильным лекарством, но известен он тем, что расцветает посреди зимы. Как и ожидалось от Руди, он знает про это. Хорошо, что я как следует подготовилась и выбрала что-то, что действительно существует. Лес Града особенно опасен зимой, но если речь идет о 4 искателях приключений с рейтингом А и выше, то тут нечем особо хвастаться. Если действовать осторожно, вы вполне можете справиться с этим без каких-либо проблем. Забрать цветок и вернуться, я в этом уверен». После этого Руди начал перечислять имена монстров, что появляются в это время в лесу Града, одного за другим. Снежный шершень, белый кагуар, горничный энт. Он даже не сбивался ни разу. Неудивительно, если он действительно все это помнит наизусть. А потом, ты понимаешь, Арели сама не могла уступить и сказала, что если это Фиц, то он справится с этим с даже меньшим числом соратников. Ясно, значит, вот все сложилось как. Руди кивнул, как будто все понял. Если я попрошу своих знакомых среди искателей приключений, уверен, я смогу привлечь их за небольшую сумму. «Если потом ты скажешь, что ходил и достал цветок, им останется только поверить этому», — сказал он. «Вая, Рудеус-кун, это же нехорошо. В этом случае я должен полагаться только на свою силу». «Даже если ты говоришь о силе, она принимает разные формы. Связи между людьми тоже являются силой. Это сила связи. Меня хорошо знают среди искателей приключений, а Фит-сэмпай знает меня. И благодаря этой связи с Фит-сэмпаем, сила моих знакомых станет твоей силой. Используя других людей, получить то, что тебе нужно. Это тоже достойный способ продемонстрировать свою силу». «Что? Что за софистика? Почему внезапно заговорил об этом?» «Это нехорошо. Если это раскроется, это станет позором для Ариэль сама». «Ясно. Ну тогда мы должны просто пойти сорвать его». С готовностью отозвался Руди. Хотя речь идет об опасном походе в лес, похоже, это его не особо волнует, как и ожидалось. И только я об этом подумала, как следующие его слова заставили меня застыть. «Я соберу своих знакомых, которые сейчас свободны, так что прошу, подожди 3 дня. Уверен, 10 человек должно хватить. Прямо сейчас члены следа молнии в городе, так что быстро соберу нужных людей». «Нет, погоди, это странно». «Нет, подожди секунду, Рудеус-кун. Ариэль сама ведь сказала, с даже меньшим числом. Что ты планируешь, собирая вместе 10 человек? Просто расслабься, эти ребята просто случайно отправятся в лес одновременно с нами. Кто-то займется истреблением монстров, кто-то сбором материалов. Они просто расчистят наш путь от монстров. Никто из них и не прикоснется к цветку. Ты сделаешь это лично, Фит-сэмпай». Интересно, такова мудрость искателя приключений? Нет, Руди вел жизнь искателя приключений несколько лет. Он, должно быть, осознает, как опасен может быть лес. Он, должно быть, беспокоится при мысли о том, как такой новичок, как я, войдет туда. Да, без сомнений. Да, даже без всех этих людей, если речь обо мне и Руди, разве это не будет легко? Может, в случае с тобой, Фит-сэмпай, все действительно так? Так ты хочешь просто попросить меня быть твоим спутником? Разве я не сказала об этом с самого начала? Или все-таки не сказала? Да, верно, именно так. Я могу положиться только на Рудеуса Куна. После этих слов Руди, задумчиво потирая подбородок, протянул «мда». После недолгого раздумья он кивнул. «Я полагаюсь на тебя, Фит-сэмпай, в таком множестве вещей, что просто не могу сказать, что ты не можешь положиться на меня. Это просьба, я смиренно принимаю ее». «Спасибо тебе, Рудеус-кун, мне было бы неспокойно углубляться в лес в одиночку». Еще оставалось немало трудностей, но по крайней мере мы завершили первый этап. Однако, едва услышав от меня эту историю, просто удивительно, как он стал выдвигать одну идею за другой. Как я и думала, Руди удивительный. План перешел ко второй стадии. Руди и я вошли в лес Града. Лес Града расположен где-то в 3 днях пути к северу от города Магишария. Окраина леса уже вплотную подходит к границе герцогства Башарант. По сравнению со мной, одетый в простую одежду для путешествия, Руди был в полной экипировке. У него был большой рюкзак. Похоже, там были основные продукты питания и некоторые другие вещи на случай худшего развития событий. Поскольку это Руди, я думал, он пойдет туда налегке с пустыми руками и также вернется. Когда я сказала это, он ответил: «Не стоит недооценивать леса, в них водятся монстры, что могут уклониться от моих каменных пуль, заметив их». В ответ на мои слова «не может такого быть», он поделился деталями. Похоже, на демоническом материке такие монстры встречаются повсеместно. Я думал, это просто шутка, но взгляд Руди был серьезен. В лесу Града среди обитающих там монстров сильнейшие в лучшем случае достигают Б уровня. С такими даже я справлюсь. Ну, так я думала, но... Прости, похоже, я должен предоставить все приготовления тебе. Не-нет, если думать об этом как о работе проводника, то это естественно. Если описывать все подобным образом, не удивлюсь, если он попросит плату за эту работу. Плата за работу или что такое будет лучше, если я заплачу тебе что-то вроде этого? Ни в коем случае. Я сделаю это с благими намерениями, так что прошу, не обращай внимания. Руди как-то уж слишком подчеркнул ту часть, где говорил про благие намерения. Не то, чтобы я действительно не мог заплатить тебе, Рудеус-кун. Пусть и небольшую, но я получу плату, это рель сама. И поскольку мне особо не на что ее тратить, я просто откладывал эти деньги. Этого должно хватить, чтобы самой нанять Руди. А, но ведь сила Руди сравнима с королевским уровнем. Я волнуюсь, действительно ли этого хватит? Фу, я довольно ценное приобретение. Ценно, говоришь, это в таком случае... После слов Руди я уже не думал о деньгах. Я вспомнил о невольничий рынок. В моем воображении появилась полностью обнаженный Руди, стоящий на таком помосте. Купить Руди за деньги. Область внизу живота напряглась. Там стало жарко и, казалось, ожидало чего-то. Уверенно, мое лицо просто вспыхнуло румянцем от смущения. В любом случае, давай поспешим дальше. Да, мы вошли в лес Града. На первый взгляд, он мог показаться самым обычным лесом. Множество больших деревьев, засыпанных снегом, обычный лес, который можно отыскать где угодно. Но в этом лесу периодически выпадает град. Эти земли обладают аномальным уровнем маны. Хотя кажется, что все вокруг покрыто снегом, это все очень твердые градины, что хрустят, стоит на них наступить с весьма необычным звуком. Этот цветок растет на скалах, так что мы направимся прямо туда, растапливая по пути снег. Прошу, следуй прямо за мной, не забывай внимательно следить за окрестностями. Растапливая по пути снег. Руди сказал это как самый обычный факт и двинулся вперед. Я тоже попыталась так делать, но получилось не очень хорошо. Возможно, потому что магия огня не самая сильная моя сторона. Но непрерывно прокладывать с ее помощью путь действительно тяжело. Не то, чтобы я не могла этого, но на это затрачивается слишком много маны. Руди, как всегда, использует магию самым необычным способом. Так что я просто шла по проложенному пути, и даже снег на моих плечах и тот растаял. Я думала, монстров может привлечь появляющийся при растаптывании пар, но Руди удалось справиться и с этим. Когда я спросила, как он это делает, он отозвался, что достаточно установить правильную температуру, и можно плавить снег вообще без появления пара. Интересно, сколько же нужно в этом практиковаться, чтобы это выяснить? Вместо этого лучше побеспокоиться о продолжении нашего плана. Так что я сделала глубокий вдох и указала на посох в руке Руди. Этот посох я уже держал как-то его в руках, но он удивителен. Я видел такие магические камни только в королевском дворце. В свой 10-й день рождения я получил его от юной леди, у которой был домашним учителем. Сказав это, Руди стал выглядеть как-то одиноко. Если подумать, я не так много слышал от него о юной леди, которую он обучал. Такое чувство, что Руди не хочет слишком много об этом говорить. Согласно сведениям, думаю, она была крайне жестким человеком. Не удивлюсь, если у него остались неплохие воспоминания. Этот посох, я могу подержать его немного? Поскольку у меня только жезл новичка, мне всегда хотелось получить что-нибудь подобное. Вот как? Если уж ты страж принцессы, то они должны были предоставить тебе посох получше. Поскольку я могу пользоваться безмолвными чарами, уверен, они думают, что мне не нужен посох получше. Они скупы, правда? Конечно же, я не думаю, что Ариэль сама скупа. Я получил этот жезл лично от Руди, так что отношусь к нему очень трепетно. Но поскольку это самый обычный жезл, такие можно найти повсюду. Руди, похоже, не догадывается об этом. В любом случае, возьми его и попробуй. Как тебе его толщина? Руди спросил это с улыбкой. Интересно, почему? В этом есть что-то забавное? А тогда в сомнении, я покрепче сжала посох Руди. Поскольку у меня маленькие руки, его было немного тяжело удерживать. Он такой толстый, не удивлюсь, если он рассчитан на то, чтобы держать его обеими руками. Уверен, они делали расчет на то, что я еще вырасту. Хм. Улыбаясь, Руди продолжил плавить снег на пути. Я последовала за ним, сжимая посох. Хорошо, эта часть плана удалась. Следующее. Я взялась за кольцо на мизинце и поднесла ко рту. Затем тихо прошептала ключевые слова. Красная башня. После чего цвет камня на кольце сменился с синего на красный. Это кольцо было одним из магических приспособлений, что всегда носила Ариэль сама. Если произнести ключевые слова, цвет камня изменится. Одновременно изменится цвет камня у другого кольца, находящегося на расстоянии. Только это магическое приспособление делает. Хотя эффект не сработает, если кольца находятся слишком далеко друг от друга. В этот раз другое кольцо было отдано группе людей, что мы заранее оставили в ожидании на краю леса. Я волнуюсь, все ли сработает. Я подождала немного, поглядывая на небо. Вопреки моему беспокойству, внезапно небо заполнилось облаками. Хорошо, все прошло удачно. Хм. Руди тоже быстро заметил это. Посмотрев на небо, он прошептал. Дождевые облака, да? Как необычно. Зимой в северных землях почти никогда не идет дождь. По этой причине вся экипировка, призванная бороться с холодом, мало помогает от дождя. Меха снежного ежа, который мы одели для защиты от холода, не растапливают снег. Они лишь не дают ему задерживаться на одежде. И хотя в качестве защиты от холода такая одежда крайне полезна. Позволять ей промокнуть будет большой ошибкой. Когда вода впитывается в нее, при первом же порыве холодного ветра она превратится в ледяной монолит. Фит-сэмпай, кажется, дождь собирается. В случаях, когда посреди зимы все же случается дождь, желательно создать импровизированную крышу для укрытия или спрятаться в ближайшей пещере. Но вместо создания укрытия куда проще и безопаснее отыскать пещеру. Хотя магия земли это специальность Руди, уверена, даже он посчитает слишком затруднительным постоянно поддерживать магию, пока дождь не прекратится. Вот почему я выступлю с предложением. Верно, согласно карте, впереди как раз есть... Поскольку рядом есть пещера, мы можем воспользоваться ей как укрытием от дождя. Но только я собралась сказать это, Руди покачал головой. Нет, поскольку я могу быстро развеять облака. Сказав это, он поднял руки. Это плохо. В этот момент я осознала нашу ошибку. Руди все-таки святой воды, управление погодой, его стихия. Я слышала, что Ариэль сама наняла двух магов воды, продвинутого уровня. Но если Руди действительно захочет, облака будут развеяны мгновение ока. Что же делать, если не будет дождя, весь план сорвется. Я поспешно направила магическую силу в посох, который сжимал обеими руками. Я почувствовала удивительную силу. С этим я смогу это сделать? Хм. Руди задумчиво склонил голову, все еще вздымая руки вверх. Скорее всего, поскольку облака никак не рассеивались, как он того хотел, он думает, что это странно. Естественно, ведь прямо сейчас я изо всех сил стараюсь этому помешать. Причина, по которой Руди это никак не удается, в этом посохе. С ним я смогу посоперничать с Руди в контроле погоды. К тому же у меня есть поддержка в лице тех продвинутых магов воды, что дежурят на опушке. Я продолжала вкладывать все свои магические силы в посох с таким чувством, будто отчаянно молюсь. Дождевые облака, заполнившие небо, продолжали расти. Все, как меня учил Руди. Собрать влагу, сформировать облака и охлаждать, пока не пойдет дождь. Руди нахмурился. В следующем мгновении хлынул ледяной ливень. «Мне очень жаль, Фит-сэмпай. Похоже, сегодня не в форме». Руди сказал это с таким видом, будто это стало для него шоком. «Все нормально. Это вероятно, потому что я не вернул тебе твой посох. Даже без посоха обычно я способен разогнать дождевые облака вроде этих. Может, потому что я нечасто ими пользовался, мои способности притупились? Или может...» Руди посмотрел на мои руки, что-то неразборчиво бормоча. Похоже, он понял, что облака были кем-то умышленно созданы. Однако уверенно, он не думал, что кто-то может помешать ему развеять их. «Ну, мы ничего не можем поделать с ливнем, что уже начался. Если я правильно помню, тут неподалеку есть пещера. Давай укроемся там». «Правильно!» Я закивала в ответ на слова Руди. Мы продолжили путь. Мех снежного ежа почти мгновенно пропитался влагой и теперь воровал тепло наших тел, как и планировалось. «Вот, это здесь!» И вот так мы добрались до пещеры, промокнув до нитки. Пещера была небольшая, всего метров 10 в глубину, место нашего назначения.